Антонин закрыл книгу. Грабец, размеченной походкой, подошел к нему и спросил. — Вы читаете Ницше? — Да, книгу просил передать вам Ширке. — Так-так, — проговорил грабец, сел за столик и начал вежливо и в то же время пугливо посматривать по сторонам. — Кофе пить будете? — спросил Антонин. — Предпочел бы рюмку коньяку. На дворе примерская погода. Антонин подозвал официанта. Грабец вынул маленькие ножницы и стал чистить ногти. Видимо, он не хотел начинать разговор первым. «Какое ничтожество!» — подумал Антонин, брезгливо изучая предателя. Внешний вид грабица был жалок. Воротник пиджака, отслужившего все сроки, был тронут молью и усыпан перхотью. На сорочке сомнительной свежести расплылись жирные пятна. Вся его фигура имела какой-то жеванный вид. Лицо буро-землистого оттенка, как лицо покойника. Над срезанным подбородком большой полуоткрытый рот, видны верхние зубы, выдававшиеся вперед. — Вы где пропадаете? — в упор спросил Антонин. Что-то похожее на улыбку оживило мертвенное лицо грабица. — Я не могу иначе, у меня другого выхода нет. Я предупреждал господина Ширке, что на каждом шагу меня подстерегает смерть. Я потерял последний покой. Антонин, обрывая этот поток слов, спросил. — «А не преувеличиваете ли вы?» Ему хотелось узнать, чем напуган грабец и как он оценивает собственное положение. «Я поражаюсь. Как вы можете говорить так спокойно?» — возмутился грабец. «Я каждый час, каждую минуту вишу на волоске. Я боюсь Праги, как огня. Да и Ширке мое пребывание здесь считал очень рискованным». «Рискованным, но, к сожалению, необходимым», — твердо ставил Слива. Грабец задергался, его глаза с краев как бы подернулись пленкой. «Господи, что же мне делать?» — взмолился он, похрустывая пальцами. «Ведь я потерял всякое доверие коммунистов. После того, как я выдал Червеня, Птаху, а затем выследил Файманову, они стали подозревать, что это дело моих рук. И вы сами понимаете, насколько близки они были к истине. А с предателями у них разговор весьма короткий». Я же информировал господина Ширке, что у коммунистов существует созданный несколько лет назад аппарат по борьбе с провокаторами. Антонин никогда и в мыслях не держал, что ему придется иметь дело с такими презренными людьми, как Худоба и Грабец. Всюду они оставляют кровавый след, загрязняют все, к чему только прикасаются. В каком человеческом сердце может пробудиться жалость к предателю? Чья совесть позволит сказать хотя бы одно слово в его защиту? Смерть предателю, только смерть. Грабец закурил. Дрожащими пальцами он мял сигарету, и пепел падал на скатерть, на его пиджак и брюки, но грабец не видел этого. Он придвинулся поближе к столу. Его острые выпирающие колени касались ног Антонина. Он страстно доказывал, он убеждал, что жить в Чехословакии больше ему нельзя. Поймите, не осталось почти ни одного коммуниста, миновавшего ваших рук. А я на свободе. Я хожу, и меня никто не трогает. Как же я после этого оправдаюсь? А меня в партии знают. Еще до Мюнхена я был близок с троцкистами, Гриневичем, Нейманом. Ведь по их заданию я вел работу по разложению Клатовской парторганизации. Меня тогда еще хотели вышибить из партии. Я едва-едва удержался на ногах. Да что там говорить? Еще в 29-м году я чуть не провалился, когда вел слежку за коммунистами по заданию политической полиции. Отправьте меня куда угодно, только не держите здесь. Я должен как-то обелить себя в глазах подпольщиков. После случая с Градишкой я сейчас же выехал из Праги. Фамилия Градишки ничего не говорила Антонину, но заинтересовала его. Он сказал грабицу. «Об этом Ширке мне ничего не говорил, что-то не помню». Грабец рассказал, гестапо, стремясь проникнуть в коммунистическое подполье, начало выпускать фальшивую газету «Руде право». Экземпляры газеты вручались провокаторам, и те распространяли их среди лиц, состоявших на подозрении у гестапо. Грабец по научке Ширке с экземпляром этой фальшивой газеты явился в дом электромонтера Градишки, своего старого знакомого. Градишка доверчиво принял грабица и оставил газету у себя. Грабец советовал Ширке сразу же арестовать Градишку, коль скоро тот не отказался взять газету. Но Ширке посмотрел на дело иначе, приказал грабицу сблизиться с Градишкой. Кто же мог знать, что этот Градишка принимал активное участие в выпуске подлинной «Руды Право», которая печаталась в центральной типографии в Бероуне. Грабец пришел к Градишке во второй раз, и там его накрыли подпольщики. Только пистолет и выручил Грабеца. Застрелив Градишку, он успел скрыться. И разве можно после всего этого оставаться в Праге, и не только в Праге, в Чехословакии? Антонин встретился с предателем взглядом. Грабец ждал ответа. Кажется, ни один мускул на его теле не оставался в покое. «А если мы вас заключим в лагерь?» — медленно спросил Антонин. «Я на все согласен. Лагерь лучше смерти. Мы посадим вас в барак коммунистов». «Пожалуйста», — изъявил свою готовность Грабец. «Я заверяю вас, что сразу же войду к ним в доверие. Влезу в душу. Общая судьба нас сблизит. И пусть для меня не делают никаких исключений и поблажек, посылают на работы вместе со всеми, пускай даже бьют. Где вы сейчас живете?» «У двоюродного брата, в Костельце. Это удобно. Договоримся так. В первое воскресенье ноября между 5 и 6 часами зайдите в Костелецкий храм. Там вы увидите девушку. В руке у нее будет Библия в черном кожаном переплете. Подойдите к ней и скажите: «Мне нужно видеть господина Ширке. Не можете ли вы указать его адрес?» Она вам ответит: «Я могу вас проводить к нему», и доведет до машины. Поняли?» Грабец кивнул головой. «Я очень благодарен вам. Я постараюсь и в лагере быть вам полезным». Негодование мутило голову. Антонин боялся, что Грабец подаст ему свою подлую руку. Чтобы избежать рукопожатия и разрядить свой гнев, Антонин, вставая, будто нечаянно, всей ступней наступил на ногу предателя. Грабец вскрикнул, лицо его побледнело. «Простите», — сказал Антонин. «Ничего, ничего», — пробормотал Грабец и поджал ногу. Антонин пошел в гардероб за пальто, зонтом и шляпой. Он шагал по мокрым улицам Праги, уже погруженным в вечерние сумерки. По-прежнему лил дождь. Поеживаясь под легким пальто, Антонин чувствовал, что его ботинки, видавшие всякие виды, не только пропускают, а прямо-таки впитывают в себя воду. «Зейдлиц таких ботинок бы не надел. В моем положении гестаповца это не годится», — подумал он. «Надо бы раздобыть ботинки получше». Впереди шла невысокая женщина. Прикрываясь зонтом, она торопливо семенила по плохо освещенному тротуару. Ноги ее скользили, она то и дело взмахивала зонтиком, пытаясь сохранить равновесие. На повороте улицы тротуар был разрушен. Женщина остановилась, потом сделала нерешительный шаг, но поскользнулась и чуть не упала. Антонин вовремя поддержал ее за руку. «Ой, спасибо!» — вздохнула женщина и обратила к нему лицо. Антонин обмер. Перед ним стояла Бажена. Он только и мог прошептать: «Бажена!»